захолустные места, скрипучие ступени. След на ступенях от хвоста чертова терпения. Захолустные места, скрипучие ступени, след на ступенях от хвоста чертова терпения. Захолустные места, скрипучие ступени, след на ступенях от хвоста чертова терпения. Чертова терпения. Захолустные места, скрипучие ступени, след на ступенях от хвоста чертова терпения. Чертова терпения. Чертова терпения.